Глава 11. Черный седан без опознавательных знаков плавно затормозил на противоположной стороне улицы в тени густой кроны старой магнолии. Двигатель затих, и машина превратилась в неподвижную тень, неотличимую от десятков других, припаркованных вдоль дороги, если не брать во внимание отсутствующие номерные знаки. Внутри в прохладном полумраке салона пахло новой кожей и едва уловимым горьковатым ароматом озона, следом работы портативного глушителя связи. Нандер сидел за рулем, его длинные тонкие пальцы неподвижно лежали на рулевом колесе. Он не смотрел прямо на высокий каменный забор имения Феликса Рихтеровича. Его взгляд был расфокусирован, он скользил по улице в целом, фиксируя и анализируя каждую деталь. Вот пожилая пара, медленно бредущая под руку, их силуэты размыты моросящим дождем. Вот пронесся разносчик пиццы на дребезжащем мопеде, оставив за собой шлейф из запаха дешевого бензина и не менее дешевой, но ароматной пиццы. Он видел, как свет от уличных фонарей ложится на старую отполированную тысячами шин брусчатку, превращая лужи в озера расплавленного золота. Каждый прохожий в его сознании мгновенно раскладывался на составляющие. Походка, одежда, выражение лица, потенциальная угроза, информатор или просто фон. Это была привычка, въевшаяся под кожу как клеймо. Привычка выживать в чужом, вечно враждебном людском мире. Шая, сидевшая на пассажирском сиденье, откинулась на спинку и прикрыла глаза, отгородившись от этого унылого пейзажа. Она не спала. Она слушала. Слушала тишину, нарушаемую лишь монотонным шелестом мелкого дождя по крыше и далеким приглушенным гулом города. А еще пахло солью. Эльфийка впитывала атмосферу этого места. Респектабельный ухоженный район. Пахло влажной листвой, дорогими духами, которые доносились от проходящих мимо дамы с сытым самодовольным спокойствием. Это был запах денег и власти, и он был ей отвратителен. Он был полной противоположностью тому, что она помнила из детства. Запаху смолы, вереска и чистого холодного воздуха древних лесов. Стук ее сердца был ровным, дыхание почти незаметным. И снова это дело. Снова человеческая жестокость, обернутая в суеверный бред. Зачем они здесь? Чтобы в очередной раз убедиться, что люди способны быть чудовищами и без всякой магии? Что их примитивные страхи и жадность порождают монстров страшнее тех, что обитали в старых легендах? Эта мысль оставила во рту привкус горечи. Они ждали уже почти 2 часа. Время для людей текло иначе. Оно было суетливым, рваным, состоящим из спешки и опозданий. Для них же оно было просто данностью, тягучей, неизменной, как река, несущая свои воды к морю. Они умели ждать так, как умеет ждать скала, которую веками бьются волны. Наконец, массивные кованые ворота имения беззвучно поползли в сторону. На вымощенную брусчаткой площадку медленно выкатился черный имперер. Он остановился на мгновение, пропуская запоздалого велосипедиста, после чего из машины вышел высокий худой человек и попрощался за руку с хозяином дома. Последний постоял еще несколько секунд, провожая выезжающий на трассу автомобиль, и ушел к себе. «Это он?» Голос Шаи был тихим, почти шепотом. Она подалась вперед, вглядываясь в удаляющуюся машину. «Очень похож», — ответил Нандер, не трогаясь с места. Он позволил Имперу отъехать на безопасное расстояние, прежде чем плавно завести двигатель. В описании было сказано «высокий, темноволосый, за рулем, все сходится». Он включил передачу, и их седан скользнул за своей целью. Они держали дистанцию в 3-4 машины, не приближаясь и не отставая. Профессионально, отточенная годами практика слежки. Шая продолжала смотреть на машину Громова. Сквозь тонированное заднее стекло можно было смутно разглядеть три силуэта. «Что-то он не сильно похож на человека, который может хоть что-нибудь адекватно решать», — задумчиво произнесла она. «Ты видел, как он вышел из машины? Он едва на ногах держался, шатался как пьяный». Нандер усмехнулся. «Не суди книгу по обложке, сестра. Иногда самый опасный клинок спрятан в самых невзрачных ножнах. Отчеты читай внимательнее. Этот, едва держащийся на ногах, за неделю перевернул весь криминальный мир Феодосии. Раскрыл убийство нашего сородича, которое местная полиция собиралась списать на несчастный случай. Сдал инквизиции целую банду, которая пыталась подмять под себя город. Вызвал на дуэль одного из лучших фехтовальщиков империи за оскорбление своих спутниц. Так что да, возможно, он и шатается. Но думаю, у него на это есть веские причины». Шая промолчала, но ее брови слегка нахмурились. Она снова посмотрела на машину Громова, но теперь в ее взгляде было не пренебрежение, а профессиональный интерес. Она подумала, что в словах брата есть неоспоримая логика. Нельзя недооценивать людей. За это их предки поплатились кровью и потерянными землями. Они поехали по вечернему городу. Нандер вел машину легко, почти лениво, но его внимание было полностью сосредоточено на объекте. Он предугадывал маневры автомобиля Громова, заранее перестраивался, оставаясь незамеченным в плотном потоке. Но вдруг Имперер повел себя странно. Он проехал мимо съезда, который вел в жилой квартал, за которым, по их данным, на отшибе находился особняк Громова. И свернул в противоположную сторону, в лабиринт узких, плохо освещенных улочек старого города. «Что за...» Нандер нахмурился, его пальцы крепче сжали руль. «Он нас заметил?» «Невозможно», — уверенно ответила Шая. «Мы держались идеально, ни одной ошибки». «Тогда что это?» — пробормотал Нандер, сворачивая следом. Улочки становились все уже, дома все старше. Фонари здесь горели через один, но их тусклый свет тонул в густых тенях. Имперер впереди ускорялся. Его задние огни мелькали между обшарпанными стенами, как два красных глаза. Началась погоня. Не та, которая с визгом шин и стрельбой, а тихая, нервная, как игра в кошки-мышки в темном подвале. Нандер, забыв о своей аристократической выдержке, вцепился в руль. Его лицо стало сосредоточенным, а взгляд немигающим. Он пытался не отстать, предугадать, куда свернет Громов в следующий момент. «Он петляет», — процедила Шая. Ее взгляд был прикован к удаляющейся машине. «Он нас точно заметил. Уходит». Внезапно на одном из поворотов из переулка Имперер резко вильнул вправо и исчез. Просто растворился в непроглядной черноте. Нандер на мгновение опешил. Инстинкт гнал вперед, заставлял проскочить то место, где скрылась машина, и вылететь на небольшой, тускло освещенный переулок, где, как ему казалось, Громов свернул и несся дальше. Он резко затормозил. Шины тихо взвизгнули на мокром асфальте. Пусто. Он остановил машину у обочины, заглушил двигатель. В наступившей тишине слышно было только, как редкие капли дождя лениво барабанят по крыше и как его собственная кровь гулко стучит в ушах. Нандер снова и снова прокручивал в голове последние секунды. «Вот Имперер мчится впереди, вот он начинает поворот». А вот его нет. Как? Не было ни боковых проездов, ни арок, которые он мог бы пропустить. Просто глухая стена. Иллюзия? Магия? Нандер ударил ладонью по рулю. Не со злости, а от бессилия. Его отточенная логика, его опыт, его эльфийское зрение — все это подвело. Его переиграли, как и его предков. В этот момент Нандер подумал, что именно так и происходили поражения в войне эльфов и людей. Маленькие, ошибка за ошибкой, приведшие к тотальной трагедии. Он повернулся к Шае. Она не выглядела испуганной. Ее лицо было сосредоточенным, анализирующим. Она тоже пыталась понять, что случилось. Их взгляды встретились. «Сквозной двор?» — беззвучно спросили ее губы. Нандер едва заметно покачал головой. «Я бы видел». Он снова ударил по рулю. «Проиграл? Он один из лучших агентов особого отдела. Проиграл какому-то провинциальному коронеру, который по всем отчетам должен был быть спившимся аристократом? Это было не просто досадно. Это было унизительно». Где-то вдали, в лабиринте старых кварталов, тоскливо и протяжно прокричала ночная птица. И в этот момент в боковое стекло водительской двери постучали. Тихо, настойчиво, два коротких, отчетливых стука. Нандер вздрогнул. Его рука метнулась к кобуре под пиджаком. Шея замерла. Ее тело напряглось, как натянутая струна. Они оба медленно повернули головы. За окном в тусклом свете уличного фонаря первым, что увидели эльфы, было дуло револьвера, а затем силуэт мужчины, что стоял в упор к машине. Высокий, худой, сосредоточенный. «Выходи, и чтобы руки на виду!» — донесся приглушенный голос. Я резко вывернул руль. Имперер, послушный малейшему движению, нырнул в узкий темный переулок, оставив за собой шумный проспект. Лидия рядом тихо ахнула, вцепившись в подлокотник. Алиса с заднего сиденья издала сдавленный писк. «Держитесь!» — бросил я, не отрывая взгляда от дороги, которая петляла между обшарпанными стенами старых домов. Началась игра. Город, еще недавно бывший просто фоном, превратился в трехмерную шахматную доску. А играть в шахматы в голове я не любил со времен института. Это занятие для тех, у кого полно времени и нечем заняться. Мне же всегда приходилось крутиться, как белка в колесе. Я не знал, кто сидит в том старом черном седане. Полиция, бандиты или, быть может, оккультисты. Но я знал одно. Просто так они не отстанут. А значит, нужно было не просто уйти, необходимо было перехватить инициативу. Мозг работал на пределе. Чужая память Громова, смешиваясь с моими собственными, почти инстинктивными знаниями о городской навигации, выдавала оптимальные маршруты. Я вел машину не по карте, а по наитию. Сворачивал в непроходимые на первый взгляд арки, срезал углы через заброшенные стройплощадки, проносился по пустым ночным площадям. Они держались на хвосте, уверенно, профессионально. Это не были дилетанты, это были люди, которые знают свое дело. Значит, нужно действовать нестандартно. Я выхватил едва заметный силуэт практически неразличимого поворота в темноте спереди. «Впереди справа темная арка», — сказал я скорее себе, чем девушкам. «Сейчас будет весело». Я дождался момента, когда мы проезжали мимо очередного слабо освещенного участка, резко, с визгом шин, свернул в узкий проезд между домами. Это была даже не арка, а скорее глубокая ниша, въезд во внутренний двор, скрытый в тени. Я проехал вглубь несколько метров, заглушил двигатель, выключил фары. Мы погрузились в почти абсолютную темноту и тишину. Было слышно лишь наше сбитое дыхание и стук капель дождя по крыше. «А теперь сидите тихо», — прошептал я. Мы ждали. Секунды тянулись, как часы. И вот мимо нашего укрытия, не сбавляя скорости, пронесся черный седан. Они не заметили, проскочили. Я видел, как их задние огни мелькнули и исчезли за поворотом, который находился от нашего укрытия в метрах 5, не более. Они выйдут из переулка и подумают, что потеряли нас, остановятся. Это был мой шанс. Я потянулся к бардачку. Пальцы нащупали холодный тяжелый металл револьвера Алисы, который я перестал таскать с собой за пазухой, но предпочитал держать где-нибудь поближе к телу, как раз в машине. «Что ты делаешь?» – прошипела Лидия, увидев оружие в моей руке. «Сидите и не высовывайтесь», – ответил я, проверяя количество патронов в барабане. 6 из 6. «И не выходите, что бы ни случилось». Я тихо, стараясь не издать ни звука, открыл дверь. Холодный ночной воздух ударил в лицо. Я выскользнул из машины и, пригнувшись, двинулся вдоль стены, оставаясь в тени. Шаг за шагом, стараясь не отсвечивать. Я дошел до угла и осторожно выглянул. Вот они. Черный седан стоял у перекрестка. Двигатель работал, но машина не двигалась. Они были в замешательстве, осматривались по сторонам, не выходя на улицу. Оставаясь в тени, я обошел их сзади, стараясь не попасть в поле зрения боковых зеркал. Использовал каждую нишу и каждый выступ стены как укрытие. Вот он, черный, блестящий от дождя бок седана. Я подошел к нему со стороны водителя. За тонированным стеклом виднелся лишь темный силуэт. Я поднял пистолет. 2 коротких резких стука костяшками пальцев по стеклу с револьвером в руке. Силуэт внутри вздрогнул. Я видел, как он медленно поворачивает голову. «Выходи», — сказал я, держа его на прицеле. «Руки на виду». Я отступил на шаг, давая пространство, чтобы открыть дверь, но не настолько, чтобы неизвестный мог сделать резкое движение. Пистолет в моей руке лежал тяжело и уверенно, мушка смотрела точно в центр темного силуэта за стеклом. Адреналин стучал в висках, даже несмотря на всю уверенность, что ситуация под контролем. Но как она может быть под контролем, когда каждый такой фортель имеет опасность для жизни? Дверь медленно, с тихим щелчком открылась. Сначала показалась нога в начищенном до блеска ботинке, затем рука в манжете белоснежной рубашки. Мужчина вышел из машины плавно, без суеты. Он распрямился и повернулся ко мне. Высокий, почти моего роста, стройный, но не хрупкий. Под идеально скроенным костюмом из твида угадывалась скрытая сила. Темные, как южная ночь, волосы собраны в тугой хвост. Лицо. Лицо было почти нечеловечески красивым, с тонкими аристократическими чертами и высокими скулами. Но настоящим потрясением были уши. Длинные, изящные, заостренные на концах. «Эльф! Не какой-нибудь несчастный беженец или портовый рабочий. Этот был другим. В его осанке, во взгляде темных спокойных глаз читалась власть. Он не боялся, он оценивал». «Что надо?» — спросил я. Мой голос в тишине переулка прозвучал глухо. «Громов!» Его голос был мелодичным и бархатным, с едва уловимыми певучими интонациями. «Нет», — соврал я, не моргнув глазом. «Повторяю вопрос. Чего надо и какого хера вы за мной следите?» Щелкнула вторая дверь с пассажирской стороны. Первыми показались изящные руки в тонких кожаных перчатках. Затем голова. «Женщина!» Ее лицо было почти точной копией лица мужчины, только в более мягких, женственных линиях. Те же темные волосы, распущенные по плечам, такие же пронзительные умные глаза. И те же заостренные уши. «Прошу прощения», — сказала она. Ее голос был похож на тихий звон серебряного колокольчика. «Мы не хотели вас испугать, господин коронер». «Вы меня не испугали», — отрезал я, не сводя с них взгляда. «Так значит, ты Громов». Это был не вопрос, это было утверждение. Мужчина-эльф слегка улыбнулся одними уголками губ. «Я же сказал нет, а ты так и не собираешься отвечать на мой вопрос, верно?» Я качнул стволом пистолета в его сторону. Он продолжал держать руки на виду на уровне груди. «Могу я...» — начал он, медленно опуская руки. «Вытащить удостоверение». Я замер. В голове пронесся вихрь вариантов. «Разрешить? А вдруг там не удостоверение, а компактный пистолет?» Я не знал, каким оружием могут пользоваться подобные индивиды и кем бы они ни были. «А вдруг он маг? Может, у них есть какие-нибудь хитроумные стреляющие ручки, как у Джеймса Бонда? Позвать одну из девушек, чтобы обыскала его...» «Глупо. Он схватит ее в заложнице быстрее, чем я успею моргнуть». Я скрипнул зубами от досады. Ситуация была патовой. «Медленно», — процедил я. «Очень медленно». Я коротко взглянул на эльфийку, которая вышла из машины и теперь стояла у переднего крыла, держа руки на виду и наблюдая за сценой со спокойствием, которое меня напрягало. Слишком спокойная. Мало того, что эльфы, так еще и кажется из какой-то структуры. «Выйди сюда, чтобы я тебя видел», — сказал я эльфийке. «С вашей стороны не очень любезно тыкать представителям древней расы, да еще и тем, кто находится под личным протекторатом самого императора, вот этим вот стволом, господин Корнер», — произнесла она учтивым, почти лекторским тоном. «Тыкать начал вот этот господин, а вообще с вашей стороны ни хрена не любезно следить за людьми», — парировал я. «Так что давайте опустим формальности». Мужчина, не сводя с меня глаз, медленно, почти демонстративно полез во внутренний карман пиджака. Я напрягся. Мой палец лег на спусковой крючок. Он вытащил небольшой кожаный бумажник, раскрыл его и протянул мне. Я не стал подходить. «Брось на землю и оттолкни ногой!» Он на мгновение замер, и я увидел, как в его темных глазах мелькнула тень раздражения. Но он подчинился. Бумажник с тихим шлепком упал на мокрый асфальт. Он оттолкнул его носком ботинка в мою сторону. Я, не опуская пистолета, присел на корточки, подцепил бумажник свободной рукой и выпрямился. Внутри, в специальном отделении за прозрачным пластиком, лежал документ. Плотная бумага с водяными знаками, имперским гербом и фотографией. Я всмотрелся в строчки, выведенные каллиграфическим почерком. «Нандариан Алькшатир. Особый отдел по правам эльфийского народа. Министерство внутренних дел Российской империи».